внезапно уйдя в себя и в свое опьянение, одинокий холм неизбывной тоски. Жизнь его была разбита, и он знал, склеить обломки невозможно. Он жил в своей большой мастерской и сожительствовал со своей экономкой. Это была бесхитростная и грубоватая женщина. А Грау, несмотря на мощное телосложение, отличался ранимостью и переменчивыми настроениями. Он все никак не мог отделаться от своей полюбовницы, но для него это, вероятно, стало безразличным. Ему исполнилось 42. И хотя я хорошо знал, что он просто пьянствует, всякий раз, когда я видел его в таком состоянии, мне становилось страшно. У нас он бывал нечасто. Пил обычно у себя в мастерской, а от питья в одиночестве люди быстро опускаются. На его лице мелькнула улыбка, он сунул мне в руку рюмку. «Пей, Робби, и спасайся. Помни о том, что я тебе говорил». «Запомню, Фердинанд». Ленц завел патефон. У него была куча пластинок с записями негритянских песен. Он прокрутил некоторые из них. Про Миссисипи, про сборщиков хлопка и знойные ночи на берегах синих тропических рек.